Александр Грин. «Бегущая по волнам». Это Дезирада. О, Дезирада, как мало мы обрадовались тебе, когда из моря выросли твои склоны, поросшие мансениловыми лесами. Эл Шадурн. Глава первая. Мне рассказали, что я очутился в Лисе благодаря одному из тех резких заболеваний, какие наступают внезапно. Это произошло в пути. Я был снят с поезда при беспамятстве, высокой температуре и помещен в госпиталь. Когда опасность прошла, доктор Филатр, дружески развлекавший меня все последнее время перед тем, как я покинул палату, позаботился приискать мне квартиру и даже нашел женщину для услуг. Я был очень признателен ему, тем более, что окна этой квартиры выходили на море. Однажды Филатр сказал: «Дорогой Гарвей, мне кажется, что я невольно удерживаю вас в нашем городе. Вы могли бы уехать, когда поправитесь, без всякого стеснения из-за того, что я нанял для вас квартиру. Все же перед тем, как путешествовать дальше, вам необходим некоторый уют, остановка внутри себя». Он явно намекал, и я вспомнил мои разговоры с ним о власти несбывшегося. Эта власть несколько ослабела благодаря острой болезни, но я все еще слышал иногда в душе ее остальное движение, не обещающее исчезнуть.